Закон джунглей. Книга 5. Глава 1. Да как вы вообще допустили это? Немедленно остановить этот беспредел. Харсот, вы в своем уме? Церемония бракосочетания искателей Зандраевили, что проходила на одной из площадей школы духовной силы на следующий день после захвата желтой аномалии этапа ученик, оказалась бесцеремонно прервана. На площадь выкатилась огромная толпа народа, что окружало двух весьма колоритных преподавателей. Седовласые старцы, облаченные в золотистые мантии, что уже не могли скрыть небольшие животы, уверенно шли среди своих студентов, источая молнии из ярко-зеленых глаз. Всем своим видом старики выражали ярость, они не могли смириться, что кто-то в школе возвышения действует без высокого разрешения деканов факультетов алхимии и артефакторики, опоры и гордости школы духовной силы. Оба старикана, как и Харсот, были золотыми воинами. На самом деле все преподаватели, которых я видел, имели такой этап и ранг возвышения. Даже глава школы, что находился в огромном здании где-то посредине горы. Приветствую деканов факультетов алхимии и артефакторики. Вы находитесь на территории факультета медитации, поэтому прошу соблюдать нормы приличия и своими криками не мешать студентам заниматься возвышением. Харсот вышел вперед, закрывая нас от толпы. Поразительно, но сработало, никто из явившихся не посмел нас обойти, хотя сделать это было довольно легко. Мое духовное зрение показывало, что деканы двух факультетов притащили с собой едва ли не 300 человек. Считать всех, конечно же, я не стал, но отметил, что среди них было много студентов этапа ученик золотого ранга, да и по возрасту они явно превосходили нас с Вилеей. Складывалось ощущение, что нас почтили своим присутствием несколько групп старших курсов в полном составе. Причем куда бы я ни посмотрел, повсюду на нас смотрели ярко-зеленые глаза. Клан Тигра во всем его многообразии. Вы что здесь устроили? Вас спрашивают. Старики остановились в нескольких метрах перед Харсотом, не переходя незримую черту. Группа поддержи осталась позади, не смея входить в центр площади. В соответствии с уставом школы духовной силы, утвержденным бессмертным основателем, зародышем бога серебряного ранга Чэнь Фэном, мы проводим церемонию объединения двух даосов, решивших связать свои отношения узами брака. Браки на территории нашей школы запрещены. Только что не закричал один из стариков, судя по нашивкам, декан факультета алхимии. Вот только эмоции не влияли на Харсота. Игнорируя, что перед ним стоят двое деканов, наш куратор уточнил. Еще один крик, Бандрул, и мне придется попросить вас удалиться с территории факультета медитации. Крикам здесь нет места, как и эмоциям. Если вас не устраивает происходящее на площади, местоположение главы школы вам известно. Мы действуем в строгом соответствии с уставом. Эти двое студентов наденут браслеты друг на друга, даже если для этого мне придется сразиться со всей школой. Декан факультета алхимии желает еще что-то сказать по этому поводу, или мы можем продолжить. Старик смерил нас крайне неприятным взглядом. Студенты элитного класса, да еще и искатели. Что же, Харсот, хочешь войны, давай повоюем. Я, декан факультета алхимии, Бандрул, считаю этих двух студентов недостойными великого искусства создания пилюли и запрещаю им появляться на территории своего факультета. Запрещаю своим преподавателям обучать их. Они не получат ни практики, ни обучения, ни техник, ничего. Через год состоятся выпускные испытания, где они должны будут продемонстрировать все, чему другие обучатся в классе. У меня же есть такое право, заместитель декана медитации, декан факультета алхимии имеет право бросить вызов студентам, подтвердил Харсот. Смею предположить, что Бандрул знает о последствиях, если такие студенты успешно сдадут выпускные испытания первого курса. Когда я читал устав школы духовной силы, твои родители еще под стол пешком ходили. Судя по тону, напоминание о неких последствиях не понравилось Бандрулу, но отступать он уже не хотел. Зато я четко понял, этот старик сделает все, чтобы мы с Вилеей не дожили до испытаний. Зачем рисковать и пускать дело на самотек, когда у тебя под боком 300 неверных студентов только одних старших курсов? Декан факультета артефакторики желает присоединиться к вызову моим студентам. Мне не нравится спокойствие Харса, Бан, произнес второй старик, что все это время молчал. Мне не нравится пространственный кошелек на поясе этого студента. Мне не нравится, что эта парочка является искателями шестого ранга. Я знаком с вновь образованной гильдией, они являются весьма частыми покупателями наших изделий. Но ни у кого из тех, с кем я давно работаю, нет шестого ранга. И еще мне категорически не нравятся последствия блокировки обучения. Что, если они пройдут испытания? До них нужно еще дожить. Дест, глава факультета алхимии, уже в открытую начал нам угрожать. Если эти глупцы продолжат церемонию и все же наденут браслеты, то их дни пребывания в школе духовной силы будут сочтены. Вилея, отныне и впредь я обязуюсь называть тебя своей женой, произнес я, решив, что сейчас идеальный момент немного ускорить церемонию и подойти к ее финалу. Слушать заунывные речи Харса Соты о том, что единение даровано нам небом, это перебор. На небольшом постаменте рядом с нами лежало два красивых золотых браслета. Один был широким, массивным и предназначался для меня, другой был изящным, прекрасным и надевался на руку Вилея. Все умолкли. Даже старики не смели вклиниваться в финал церемонии. Вилея протянула мне руку, и я закрепил на ее запястье браслет, что встал, как литой. На всю ширину браслета было написано имя Зандр, в то время как на моем широком Вилея занимала от силы треть доступного места. Законы Дефарской империи сразу даровали мне право минимум на трех жен. Вилея закрепила браслет на моем запястье, и я с интересом посмотрел на этот артефакт. Несмотря на всю свою массивность, браслет совершенно ничего не весил. Он не мешался, не цеплялся за рукава. Его, можно сказать, вообще не было. При этом не было защелок, браслет стал сплошным, как только Вилея его мне надела. Отныне снять его я смогу только в одном случае, если моя жена умрет. Расторгнуть брак не может даже император. Повернувшись в сторону толпы студентов и двух хмурых деканов, мы с Вилеей, естественно, договорившись в аномалии, всем поклонились. Благодарю старших и собратьев по учебе, что они смогли найти время в своем напряженном расписании и пришли на нашу церемонию. Благодаря вам, наше бракосочетание отныне является событием не только элитного класса первого курса, но и всей школы духовной силы первого пояса, как минимум факультетов алхимии и артефакторики, чьи деканы почтили нас своими присутствием. А он хорош, тихо произнес Харс Сот сам для себя, но его, конечно же, все услышали. Лицо декана факультета алхимии исказилось. До него дошло, во что превратилось его появление на нашей церемонии. Противник совместного обучения стал одним из гостей церемонии бракосочетания. Как по мне, за меньшее убивали. Бендрул даже сделал шаг в нашу сторону, чтобы обрушить свой гнев, но на его плечо легла рука Дестадрула, декана факультета артефакторики. Не нужно мешать медитации студентов, коллега. Стоит признать, что эти молодые искатели показали себя с весьма интересной стороны. Посмотрим, насколько им хватит сил держать на своих плечах тот груз, который они на себя взвалили. Пожалуй, мне тоже придется подкинуть им немного тяжести. Я, декан факультета артефакторики, Дестдрул, признаю студентов элитного класса первого года обучения Зандра и Вилею недостойными таинств создания артефактов и запрещаю им появляться на территории своего факультета. Через год с интересом оценю уровень вашей подготовки. Хочется все же понять, за что вы получили шестой ранг. Харс, не нужно на меня так смотреть. Я прекрасно осведомлен о том, чего мне будет стоить успешная сдача этими студентами материала первого курса. Не забудь, для начала они должны дожить до этого момента. И принимать испытания буду лично, гоняя их по всем темам, которые мои преподаватели, да и я сам, будем рассказывать на занятиях. Там, как ты понимаешь, не только учебники, но и наш личный опыт. Идемте, коллега, нам с вами нужно о многом подумать. Здесь нечего думать, Бендрул с неприязнью смерил нас взглядом, после чего повернулся к толпе студентов, что так и не смела подойти ближе. Эта парочка не должна попасть ко мне на испытание. Тому, кто обеспечит это простое дело, его испытание будет зачтено на высшую оценку. До церемонии посвящения трогать их запрещаю, но после, как они станут официальными студентами и начнут свой путь к бессмертию в стенах нашей школы, у вас будут развязаны руки. Хочу, чтобы мои слова были переданы студентам всех классов всех годов обучения. Зандр, он только что украл у меня два дня праздника. Голос Вилли прозвучал настолько обиженно, словно у нее конфетку отобрали. Я внимательно следил за реакцией деканов. Если Бендрул недовольно задышал, то Дестдрул незаметно для окружающих ухмыльнулся в бороду. Этот старик работает с искателями. Значит, он прекрасно знает, что туда идут далеко не слабые люди. И, если вспоминать слова главы факультета артефакторики, он запретил нам появляться на территории его факультета, но не запретил посещать занятия или работать с его преподавателями. Этот старик точно наш противник, как по мне, нет, просто пришел за компанию. Вскоре на площади остались трое. Мы с Вилеей, Дахарсот. Все гости покинули территорию факультета медитации. Старший, я не очень понимаю принцип разделения на классы и факультеты, честно признался я, где про это можно узнать. Также хотелось бы понять, где находится территория алхимиков и артефакторов, чтобы случайно их не пропустить. Полагаю, они станут для нас с Вилеей любимым местом для прогулок. У нас не такая система обучения, как в обычных школах возвышения. Студенты первого и второго года обучения делятся на классы и обучаются сразу во всех четырех факультетах школы, чтобы определить направление, в котором они будут в дальнейшем специализироваться. Духовная сила, алхимия, артефакторика, боевые навыки. Студенты третьего года переходят в классы выбранной специальности и отныне считаются приписанными к определенным факультетам. Так работает с обычными классами. С элитным классом дела обстоят немного сложнее и проще одновременно. Он остается неизменным с первого по четвертый год обучения. Вот только программа, что дается студентам, значительно превосходит программы простых классов. Что на первом, что на третьем. Студенты элитного класса должны быть лучшими сразу во всех четырех направлениях. И не допускать нас к занятиям деканы могут все четыре года. Это слишком накладно. Харсот позволил себе ухмыльнуться. Устав школы действительно позволяет ученикам конфликтовать с преподавателями и даже целыми факультетами. Бессмертный основатель свято чтит право на демонстрацию силы и мастерства. Если студент не справляется, его оставляют на второй год и увеличивают плату за обучение. В вашем случае, эта плата просто появится. Но если студент доказывает свою силу и мастерство, то преподаватель или факультет, если дело зашло так далеко, обязаны проводить успешного студента в свою сокровищницу и позволить ему выбрать любой предмет, который ему там понравится. Конечно, все ценное перед этим деканы вынесут, но сам факт проигрыша уже ляжет на их репутацию позорным пятном. То есть у вас даже сомнений в нас нет? Два студента, что с отличием закончили школу нулевого пояса, появившись в ней всего несколько раз. Серебряные ученики, ставшими таковыми за несколько месяцев, сопряженные даосы, способные противостоять бронзовым воинам, ни малейшего сомнения, материалы вам предоставят. Основной критерий перехода на второй год обучения вы уже выполнили, бронзовый ранг получен. Все остальное – мелочи, которые решаются банальной учебой и практикой. Ваша задача – дожить до испытаний. Старший, через месяц в Хардесе состоится аукцион, где мы обязаны присутствовать. Каким образом студенты зарабатывают право выхода из школы? Они должны стать лучшими. Ежемесячно составляется рейтинг студентов. Первые 10 с каждого года обучения получают право покинуть стены школы духовной силы на 3 дня. Мы заботимся о том, чтобы у студентов появилась мотивация на учебу. Мало того, школа обеспечивает лучших студентов самоходными повозками, но в вашем случае это не актуально. Быть лучшим, значит зарабатывать баллы. Эти баллы могут быть уменьшены, скажем, тем, что мы появились не в том месте, или прибили слишком резвых тигров. Преподаватели не могут уменьшить баллы, но вот не выдать, это в их власти. Не забывайте, два из четырех направлений окажутся для вас закрыты. Вам потребуются дополнительные источники рейтинга. Заработать его можно за демонстрацию силы и мастерства. Повторюсь, бессмертный основатель школы уважает силу и всегда ориентирует своих воспитанников на то, что они должны быть лучшими. Самый простой и проверенный способ – дуэли. Причем не обязательно боевые. Можно соревноваться в создании пилюль, артефактов, лучшему владению духовной силой. Единственное ограничение – баллы начисляются за победу в дуэли с равными соперниками. Теми, кто имеет аналогичное или ближайшее количество баллов по направлению. Но в первый месяц ни у кого баллов нет, задумался я. Значит, и вызывать мы можем всех подряд. Есть возможность отказа от дуэли? Да, любой может отказаться от дуэли. Это единственный вариант, когда со студентов снимают заработанные баллы или они и вовсе уходят в отрицательные значения. Количество зависит от рейтинга противника. За все отвечает артефакт, настроенный в школе, так что смухлевать не получится. Если вызов был выдан официально и это не 10-й вызов в день, артефакт понизит рейтинг испугавшемуся. Слабым нет места на вершине. Дуэли – это самый простой способ. Значит, есть другие? Есть. Полный список я предоставлю после того, как вы станете студентами, но сразу скажу, много очков рейтинга там не заработать. Это коллективные очки, распределяющиеся сразу на команду. Между собой соревнуются не только студенты, но и классы. Все мечтают оказаться на вершине рейтинга к концу года, потому что это не только гарантированный переход на следующий курс, но и весьма ценный подарок от школы. Лучшие должны ощущать, что они лучшие. Все, довольно разговоров, вам стоит навестить завхоза, сдать ему всю добычу из аномалии и выбрать себе дом. Карту школы с указанием районов факультетов получите у него же, он предупрежден. Через двое суток буду ждать вас на центральной площади на церемонии посвящения в студенты. Вот таким многообещающим и интересным оказалось наше бракосочетание. Пожалуй, его стоило устроить только ради того, чтобы увидеть перекошенные лица студентов из клана Тигра. Их действительно оказалось слишком много в школе, за которую отвечает клан Феникса. Судя по тому, что я понял, все эти великие поглотители зверей прибыли с нулевого пояса, что говорит о том, что на западе империи процесс подготовки будущих даосов налажен на порядок лучше, чем в клане Феникс. Возможно, здесь сказывается близкое соседство с демонами, всего месяц пути на самоходной повозке и можно добраться до их пограничного города. По какой-то причине активных боевых действий в нулевом нет, но постоянно возникают всевозможные червоточины, через которые демоны ломятся в наш мир. Одна Вилия сожрала в 12 лет минимум 10 деревень. Откуда взяться народу для возвышения, если его постоянно жрут такие гости? Западники же молодцы, ничего не скажешь. Они даже обучают демонов на территории клана Феникс, не допуская жителей другого мира к себе. Конечно, хотелось бы верить, что я видел подготовку шпионов, которые отправятся в мир демонов и будут помогать людям, но упрямая логика твердила об обратном. Я действительно видел подготовку шпионов, только не для мира демонов, а для мира людей. Несмотря на распоряжение Харса Сота, к завхозу нас долго не хотели пускать. Помощники занятого и уважаемого даоса всячески пытались забрать у нас добычу и решить вопрос с размещением самостоятельно, но мы не сдавались. Вначале прошли третьего, потом второго, добрались даже до первого помощника, с которым просидели едва ли не несколько часов, упорно твердя о том, что мы должны выполнить указания нашего куратора. Харс Сот предупредил, что нам не стоит убивать помощников завхоза. Пришлось подчиниться и просто требовать свое. Наконец, помощник сдался и нас допустили до тела великого завхоза. «Зандр, это как?» Вилия даже опешила, когда увидела сидящего за столом даоса, усердно работающего с целой кипой документов. Ошеломление моего демона было связано с том, что щупленький завхоз был точной копией одного нашего знакомого по имени Ези, искателя пятого ранга. С одним отличием, Ези был золотым учеником с 235 меридианами, завхоз же школы духовной силы, золотым воином с полным набором открытых меридиан. Да, еще и одежда отличалась, завхоз носил золотистую мантию. Но это единственное, что отличало этих людей. Внешность, форма тела, движение, все выглядело настолько похоже, что, казалось, скопировано одно с другого. Родные братья, тогда непонятна такая разница в возвышении. Ези использовал маскировку, как тот же Ди в нулевом поясе. Возможно, но маловероятно. Ни у кого не возникало вопросов с внешностью скупщика. Значит, к ней привыкли все давно. Мне кажется, что этот момент стоит обязательно выяснить до того, как мы покинем первый пояс. Я прямо чувствую, что здесь скрыта весьма интересная загадка. Времени мало, так что давайте сразу к делу. Харс предупредил, что у вас есть что-то ценное. Показывайте. Даже голос завхоза, что и не думал представляться, походил на голос Ези. Я выгрузил огромную гору добычи, включая трупы низших и высших демонов. Тела тут же исчезли, завхоз не мог позволить времени коснуться такой ценности. При этом он умудрялся записывать все в небольшую странную книжечку, где обложки были изготовлены не из деревянных дощечек, как у всех нормальных книг, а из плотной кожи какого-то зверя. Завхозу не приходилось заглядывать в ящики, он получал всю информацию из постоянно работающей ауры. На всю оценку добытого ушло не более 5 минут. Причем большую часть времени я выгружал ящики и добычу из пространственного кошелька. Отлично, это я зафиксировал. Завхоз вернулся за стол. Немного покопавшись в бумагах, он вытащил небольшой листок. Это карта школы. Харс просил показать, где находится территория алхимиков и артефакторов. Сказал, что вам туда нельзя. Почему? «Деканам не понравилось, что мы сегодня сыграли свадьбу», — ответил я и продемонстрировал браслет. Вилия тоже подняла руку, показывая свое украшение, а на лицо завхоза начала наползать печаль. «Свадьбу?» Два студента первого курса, элитного класса, искатели шестого ранга, на всякий случай дополнил я. Вдруг на слово «искатель» завхоз отреагирует? Нет, не отреагировал, он его просто пропустил мимо ушей. «Вас же, получается, вместе селить надо?» В этом вопросе было столько боли, что я с трудом удержался от улыбки. Завхозу явно не хотелось выполнять работу, выбивающуюся из рутины. «Желательно поближе к месту силы», — произнес я, успев оценить окружающее пространство духовным зрением. Пусть в доступную мне область попало далеко не все, но я уже знал, что внутри горы, что приютило на своих склонах такую огромную школу возвышения, находилось место невероятной мощи. Сам источник я не видел, огромная каменная стена блокировала мои навыки, но косвенные признаки в виде разбросанных по всей горе мест силы указывали именно на это. Причем это были весьма сильные места силы, и чем выше в гору, тем они становились сильнее. У подножья – этапа ученик, выше – этапа воин. Возможно, где-то на вершине, куда еще не достает мое духовное зрение, находятся места силы этапа мастер, а то и целого властелина. Почему нет? Чего только не бывает в этом мире. И какое место силы вам нужно? Еще раз вздохнул завхоз. Этапа воин бронзового ранга, заявил я. Если и наглеть, то на максимум. Сопряженное ядро энергии защитит нас от пагубного влияния энергии, к тому же есть вероятность, что таким образом оно сумеет восстанавливать сопряженные меридианы до того, как я отправлю их энергию в реальные каналы. Сгореть решили? Завхоз впервые за время общения поднял на нас взгляд, что сделало его еще больше похожим на Ези. «Вам-то какая разница? Главное, чтобы дом был хорошим и красивым», — успел добавить я, прежде чем Вилия вставила свое веское слово. «С энергией мы как-нибудь справимся». Дом с источником силы этапа воин бронзового ранга, на столе завхоза появилась толстая книга, тоже обернутая кожей какого-то животного. Закопавшись в ней, хозяин кабинета на какое-то время выпал из реальности, совершенно позабыв о том, что у него гости. Хотя, как мне казалось, ничего он не забыл. Проверяет на терпение. Вот только даже Вилия сегодня была сама на себя не похожа, она крутила перед глазами браслет, разглядывая его со всех сторон и довольно улыбалась. Все остальное ее не волновало. Есть один домик, что может вам подойти, но есть проблема, порой из источника вырывается сила серебряного ранга воина. Не часто, но раз в неделю стабильно. Готовы к такому? Длительностью выброса сколько длится? Немного. Несколько секунд. Но стабильно и каждую неделю. Берем. Мне с трудом удалось удержать эмоции в узде. Вилье, конечно, глубоко плевать на всевозможные места силы. Главное, чтобы дом был красивым. Но вот меня заботили меридианы и, чего греха таить, безопасность. К источнику этапа воин бронзового ранга всякие безумные медные или бронзовые ученики не придут. Их действительно сожжет. Если кто и решит устроить нам неприятность, это будет серьезный соперник, которого не жалко будет и обнулить. Кстати, старший, прошу выдать ведро красной краски и кисти. Раз в доме мы будем жить следующие 4 года, хочется придать ему приятный глазу вид. Это же разрешено, и украшения, фонарики, ленточки, можно даже блестки. Вилия проснулась, услышав интересующую ее тему. «Нам нужны много украшений, обязательно красных. Гора школы духовной силы должна быть красивой». Ошеломленное лицо завхоза, подписывающего нам бумаги, стало идеальным завершением сегодняшнего дня. Один минус, завтра придется основательно поработать. Вилия никому не доверит красить свой дом, пусть даже временный. Глава 2. Поднять пропуска. Голос главы школы духовной силы разнесся по всей горе. Где бы в этот момент ни находились студенты первого года обучения, они должны были поднять вверх выданные жетоны, пластины, амулеты. Называли их все по-разному, но суть была одна – пропуск. Сегодня школа возвышения принимала в свои ряды огромную многотысячную армию студентов первого курса. Мы с Вилией находились на площади факультета медитации, рядом с 50 других студентов элитного класса первого года обучения. Дарна продолжала делать вид, что нас не знает. Девушка стояла в полном одиночестве, не утруждая себя общением с челядью. Несколько раз к ней подходили другие, но, бросив взгляд на нашивку на груди и презрительный взгляд одной из фен, быстро вспоминали о том, что у них есть какие-то важные дела в другом месте. Одежда красноволосой красавицы даже близко не походила на наряд искателей. Она носила белое платье студента школы, а на груди сиял герб Феникса и дома Фен. Свой выбор девушка сделала, решив вернуться обратно в клан. Видимо, брак с малолетним будущим Феном является не такой и плохой идеей. Возраст – штука, что проходит со временем, а для даосов центрального региона, живущих столетия, несколько лет разницы являются сущей мелочью. На самом деле в белую форму школы были одеты все студенты, так что на их фоне два зеленых пятнистых искателя выглядели странно. Вот только нам с Велией было плевать на то, как мы выглядели, мы пришли в школу не для того, чтобы кому-то понравиться. Харсот обещал нам после успешной сдачи выпускных испытаний первого курса предоставить 10 техник этапа воин, плюс 2 техники в первый же день после церемонии посвящения, так что настроение у нас было отличным. Защита была, лечение и что-то атакующее появится. Куратор элитного класса уточнил, какой стиль единоборств мы предпочитаем, и был весьма удивлен, когда узнал про стиль тигра. Стиль, приверженцы которого составляли подавляющее большинство нашего класса. На самом деле из клана Феникс в элитном классе первого года обучения было всего 3 человека. Я, Велия и Дарна. Кармин и Эльда сюда не попали. Да я их и не видел еще в этой школе. Может, выбрали для себя другой путь, кто их знает. Зато остальные 47 студентов имели ярко-зеленые глаза представителей западного клана. Меня зовут наставник Харсот. Голос даоса был не таким громким и проникающим в душу, как у невидимого главы школы, но не услышать его на площади было весьма тяжело. За следующие 4 года я ожидаю от своего класса побед во всех соревнованиях школы духовной силы. Вы прошли строгий отбор из сотен тысяч одногодок, так что должны подтверждать высокое звание элитного класса. Тот, кто не будет справляться с нагрузкой, будет переведен в классы попроще. Тот, кто решил отсидеться за партой, не принимая активной жизни в рейтинге класса, будет переведен. Тот, кто вздумает со мной спорить, будет переведен. Соперники или сопротивляющиеся мне не нужны. Звание элиты дает много преимуществ, но оно также требует много усердной работы. Вопросы? Студенты молчали. Нам с Велией было откровенно скучно, но многие тигры, услышав, что спорить с наставником нельзя, явно собирались это проверить. Вызов, что читался в их глазах, говорил о многом, как и о том, что большая часть присутствующих друг друга не знала. Я обнаружил всего несколько групп по 3-4 человека, все остальные, как и Дарна, держались обособленно, приглядываясь к соседям. Что было весьма странно, это сколько же на западе школ возвышения, что в них воспиталось такое огромное количество элитных учеников, и почему их назвали элитными. Я прекрасно видел, что лидером по меридианам среди нас была Дарна, до золотого ранга ей недоставало всего 5 меридиан. Все же выгодно быть полным абсолютом, еще несколько недель назад она была всего лишь медным учеником. Не нужно заботиться об ограничениях, блоках, каких-то пустяках, возникающих на пути более неудачливых даосов. Чудовищный прорыв. Хочу так же. Но Дарна была такой одна. Все остальные тигры выглядели не просто хуже, катастрофически хуже. Что говорить, если в якобы элитном классе, куда попадают лучшие из лучших, было почти 20 медных учеников с 4-5 меридианами. 20. Это точно элитный класс. Сильнейшими из тигров были несколько серебряных учеников, вокруг которых группы и собирались, из бронзовых учеников. В общем, у меня появились весьма неприятные вопросы к наставнику Харсусоту. Раз он утверждает, что знает о своих студентах все, значит должен знать, в честь каких великих заслуг класс был сформирован таким странным образом. Вопросов нет, следуйте за мной. Мы отправились к одному из зданий факультета медитации или, как его еще называли, духовной силы. Здесь практиковали работу с духовными камнями, насыщением энергии, духовным зрением, а также весьма интересными и важными для меня моментами, отказываться от которых я точно не планировал. Например, ощущение присутствия других живых существ. То, с помощью чего тот же наставник Герлон определял противников. Деталей я еще не знаю, но у меня есть четкая уверенность, что еще один способ, с помощью которого можно смотреть на мир, поможет мне разобраться с проблемами разума. Мне нужно сломать плотину сопряжения. Она там точно есть, я чувствую, но доказать не могу. Обучение элитного класса в нулевом поясе осуществлялось либо на тренировочных площадках, либо на открытом воздухе в тени деревьев. Первый пояс в этом плане преподнес сюрприз, Мы очутились в огромном зале, где парты студентов располагались одна над другой, как места на арене. Внизу, где находилась сама арена, стоял огромный стол, за которым, у самой стены, располагались шкафы с весьма интересным содержимым. Духовные растения, камни, деревья, какие-то артефакты, алхимические приспособления, книги, у меня даже глаза загорелись. Многие структуры растений были мне незнакомы в реальности, я читал о них только в учебнике, потому крайне хотелось подержать их в руках, пощупать, проверить на вкус. Так, конечно, поступают алхимики, изготавливая свои пилюли, а не создатели артефактов, но мне, почему-то, всегда нравилось досконально изучать предметы, чтобы потом гарантированно искать их в открытом мире. Что касается артефактов, здесь имелся уже профессиональный интерес, их структура была мне незнакома. Пора становиться не только сильным, но еще и умным. Как показывает практика, пока ты не знаешь, как называется каждая деталь облицовки дворца Дамасот, высшее общество будет смотреть на тебя как на деревенщину, только и умеющую, что ковыряться в носу и не способную поддержать хоть какой-то достойный разговор. Утрирую, конечно, но общий смысл понятен, мне катастрофически не хватает банальной начитанности. Нужно больше книжек. Завязалась свара, студенты спорили за места на первом и втором рядах. В ход даже техники пошли, один из студентов упал на пол и больше с него не поднимался. Это охладило пыл особо прытких, и вскоре первые два ряда оказались заняты теми самыми организованными группами во главе с серебряными учениками. За остальные места яростных сражений не было, и остальная часть класса довольно быстро расселась. Кроме, как оказалось, нас свели и, что забавно, Дарны. Все это время наставник Харс молча сидел на своем месте. О том, что на полу валяется пока еще живой студент, что с каждым мгновением переставал таким быть, он, казалось, забыл. Волк позволял своим волчатам самим разобраться, где они проведут следующие 4 года. «Где тебе больше всего нравится?» – спросил я у Вели. Та посмотрела на аудиторию и ткнула пальцем в центр первого ряда. «Хочу сюда, не люблю смотреть в спины других, пусть они смотрят на мою. Вы занимаете наши места, я подошел к партам. У вас минута, чтобы пересесть, иначе я буду пересаживать вас самостоятельно». Главарь этой шайки мне понравился, он не стал угрожать, спрашивать, кто я такой и на каком праве решил его прогнать. Он просто атаковал духовной стрелой. Классическая техника новичков, а учитывая толщину его меридианов, не сильнее уровня бронзового ученика. Видимо, гнался за тем, чтобы прокачивать узлы и обвязывать их меридианами, не уделяя внимания усилению каналов. Духовная стрела бесследно исчезла в моем духовном доспехе, не причинив вреда. «Твое время идет», — без всякой агрессии произнес я, когда и третья стрела оказалась бесполезной. «Осталось 30 секунд. Ты, бессильный потомок клана Тигра, либо свали с моего места, либо используй более достойную технику. Сейчас складывается ощущение, что передо мной какой-то кандидат, добравшийся до свитка с техникой, истыривший у отца несколько духовных камней. Еще начни узлы сжигать. Вместе», — скомандовал главарь, и в меня прилетело сразу 4 духовных стрелы. Не знаю, на что они рассчитывали. Если техника серебряного ученика была бесполезной, почему внезапно я начну опасаться техник бронзовой бездарности? 10 секунд. Все тем же спокойным и даже в чем-то миролюбивым голосом произнес я, когда меридианы моих противников обнулились. Потом я продемонстрирую, как на самом деле должны работать техники студентов элитного класса 1-го года обучения. Если не хотите присоединиться к тому бесполезному куску мяса, что лежит на полу, свалите с наших мест. Ты не посмеешь. Наконец, главарь группы заговорил. Мой отец. Наверняка мне хотели рассказать душещипательную историю о бедной семье западников, едва наскребших духовных монет, чтобы заплатить за свое чадо, но слушать я не стал. Велия скучала, да и мне стоять надоело. В ход пошел уже опробованный способ устранения проблем – духовный таран. Простой толчок, бесполезный в настоящей драке, но весьма полезный против таких вот возомнивших себя бессмертными представителями клана Тигра. Метил я в грудь, чтобы случайно не зацепить свой будущий стол и стул, но забыл о том, что позади этого глупца тоже находятся парты. Главаря небольшой группы сорвало с места и, переломив спиной парту, он замер где-то в ее обломках, сложенный пополам. Послышались крики возмущения, но они быстро умолкли, стоило мне поднять голову. Видимо, что-то в моем дружелюбном взгляде народу не понравилось, так как возмущения резко оборвались. Я перевел взгляд на трех побелевших пособников серебряного ученика. Вся спесь с них куда-то подевалась. «Вам особое приглашение нужно, или вы решили отстаивать эти места до последнего? Пошли вон!» Вот что значит дружелюбный и спокойный голос, творит настоящие чудеса. Буквально через несколько секунд весь первый ряд огромной аудитории опустел. Ушли даже те, кто сидел по бокам, кто знает, вдруг зеленоглазая красавица передумает и укажет на другое место. Вилия с довольным видом уселась за парту чуть левее центра и, недолго думая, подвинула ее к той, что была в самом центре. Куда, как я понял, она определила меня. Улыбнувшись, я поднялся на свое место, но сразу садиться не стал. За моей спиной валялся поломанный студент, живой, что поразительно. Вытащив его из обломков парты, я положил тело рядом с первым пострадавшим, что тоже был еще живой. Какие живучие тигры, на самом деле. Нужно это обязательно учесть. Наклонившись, я положил ладони на грудь каждому и закрыл глаза. 4,38 меридианов. Даже больше, чем у нас с Вилеей. Жалеть или горевать о глупцах не было ни малейшего желания, так что я начал выкачивать силу из тел так быстро, как только мог. Сопряженное ядро энергии с радостью приняло уже переработанную энергию ЦИ и сразу пустило ее на дело, восстанавливая сопряженные меридианы. На многое я, конечно, не рассчитывал, энергии в этих студентах оказалось мало. Не восстановилось даже треть моего меридиана, но главное было сделано. Я протестировал процесс ускоренного изъятия энергии из даосов и убедился, что это не смертельно. Оба тела остались живыми, несмотря на обнуление меридианов. Две духовные стрелы вырвались из моих рук, окончательно обрывая жизнь студентов элитного класса первого года обучения школы духовной силы. Нас осталось 48. Наставник не отреагировал на мои действия. Он терпеливо ждал, когда все займут свои места. Что там говорил Клайд Фен? Постараться не выделяться, конечно, именно так и поступлю. Класс, внимание, всем прекратить шуметь, займите свои места и приготовьтесь к занятию, у вас минута. Или кто-то хочет выразить свое несогласие с моим приказом, так я всегда открыт к дискуссии. Время идет, мой голос наполнил аудиторию. Тигры умолкли и лишь довольное хихиканье вели какое-то время нарушало тишину. Наконец, все уселись за парты. Видимо, демонстративное и хладнокровное убийство двух студентов охладило пыл особо рьяных голов. Они не понимали моей силы и опасались. Вот только опасались не все. «С чего ты решил, что ты здесь главный, искатель?» Голос принадлежал ослепительно красивой красноволосой девушке, что все это время стояла у входа в кабинет, ожидая, чем закончится наше представление. Кажется, в классе даже дышать все перестали. Назревал конфликт выскочки и представителя самого высокого дома, той, за которой стоит даже весь преподавательский состав школы. Я повернулся к Дарне и краем глаза заметил, как наставник Харсот подобрался. Ему тоже сообщили о Дарне и о том, кем она является. Учитывая, что сам наставник был из дома Сот, он относился к высокородным фениксам весьма почтительно. Не знаю, откуда у меня взялась следующая мысль. Видимо, какое-то внутреннее противоборство с правилами и тем, что главный в классе всегда должен быть самым сильным. Опыт подсказывал, что сильный, не значит мудрый и опытный. А Дарна, как бы я к ней ни относился, являлась не только умной, но еще и отличной стеной против всевозможных нападок со стороны других групп. Кто захочет связываться с дочерью советника главы клана, только безумец или самоубийца. Такие в школе возвышения долго не живут. Сложив руки перед собой, я поклонился. Элитный класс с первого года обучения приветствует своего старосту. Староста, произошло непоправимое, двое студентов, впервые увидев столь величественную аудиторию, испытали невероятное потрясение и, не сумев справиться с нахлынувшими чувствами, отправились к небу. Мы будем помнить своих собратьев по обучению. Прошу, староста, доложите наставнику Харсу Соту о готовности класса к занятиям. Зандр, почему она старшая? Дикий вопль Вилии едва не оглушил. Радовало одно, он раздался в аномалии. Хотя и в реальности Вилия настолько резко дернулась, что весь класс, включая Дарну, перевели на нее взгляд. Я же ухмыльнулся, вот и пригодились правила школы, которые я прочитал вчера в перерывах между покраской дома. Довольно муторным занятием, хотелось бы сказать. Хорошо, кистей было две и большую часть работы взяла на себя Вилия. Ей такое нравилось. Когда краска высохла, моя неуемная красотка всю ночь лазила по стенам, украшая их фонариками и лентами. Кажется, я понял, почему к завхозу так тяжело попасть. Он был идеальным хранителем всего, но совершенно не умел отказывать. Попроси мы дом на самой вершине горы, выделил бы и его. Лица помощников завхоза, что притащили нам все добро, говорили о многом. Они явно считали, что мы обокрали школу духовной силы, еще даже не став ее студентами. Так вот, повернувшись к злодышащей Велие, я пояснил. Быть старостой элитного класса – большая ответственность. Пока остальные ученики спят, староста должен проверить готовность учебных комнат к занятиям, постоянно присутствовать на заседаниях студенческого совета, присутствовать на заседаниях управляющего совета школы возвышения, отчитываться об успеваемости и едва ли не лично отвечать, почему те или иные студенты элитного класса находятся не в первой десятке рейтинга. «Ты хочешь всем этим заниматься? Вот еще!» — фыркнула Велия, и уже в аномалии добавила. «Мог бы и предупредить. Случайно получилось. Просто кажется, что это правильно. Не хочу отвечать ни за кого, кроме себя и тебя. Все остальные мне не интересны. Ладно, уговорил. Злиться не буду, но только сегодня. Еще раз такое сделаешь, прибью. Староста, класс готов». Я еще раз поклонился Дарне и занял место рядом с Велией. Все, Зандер сделал свое дело, Зандер может отдыхать. Нужно обдумать все, что произошло во время поглощения меридианов полуживых студентов. У меня сложилось ощущение, что ядро энергии готово было их намотать на себя даже без прямого физического контакта. Этот момент нужно обязательно протестировать. Сегодня же первый день учебы, по идее, старшие курсы должны открыть на нас охоту, выполняя поручение декана факультета алхимии. Вот и появится отличный способ все проверить. Дарна стояла неподвижно почти минуту, не сводя с меня взгляда своих карих глаз. Наконец, разобравшись с собственными чувствами, она повернулась к наставнику Харсу Соту и склонилась в приветствии. «Наставник, элитный класс с первого года обучения готов к учебе. Староста класса, Дарна Фен, готова выполнить ваши указания. Выбор старосты единогласный, есть кто-то, кто не согласен и желает высказать свои претензии». Куратор класса посмотрел на аудиторию. Возражений не было, тигры все еще не придумали, как следует поступить с искателями. То, что с нами что-то будут делать, факт. Вопрос только когда и в каком составе. Староста, аудитория не готова к началу занятий. Куратор перевел взгляд на Дарну, фиксируя ее статус. Парта испорчена, на полу валяется какой-то мусор. Сегодня ограничусь устным взысканием. В следующий раз ты будешь наказана. Как правильно сказал твой помощник, быть старостой элитного класса не только почетная, но и ответственная роль. Дай задание своему помощнику устранить мешающий проводить занятия мусор и спустить одну из парт верхнего сектора взамен испорченной. Помощнику Эй, мы так не договаривались. Это что за подставы? Я уже собрался озвучить свое несогласие с новым статусом, как ощутил тепло в районе груди. Жетон школы, являющийся одновременно нашим пропуском на территорию, стал теплым. Сняв его с груди, мне какое-то время понадобилось на то, чтобы осознать произошедшие изменения. Когда нам выдавали жетон, на нем не было ничего, кроме имени. Это определенно был артефакт. Я видел огромную энергию, что запечатали внутри него. И сейчас на нем появились новые надписи, причем я не видел ни одного движения нити энергии. Судя по тому, что опешил весь класс, изменения с жетонами коснулись каждого. «Я третья в рейтинге студентов первого года обучения», — вслух произнесла Велия, с интересом поглядывая на свою табличку. «Ладно, пусть так, Зандер, что у тебя?» «Второй, я убрал пластину, на которой отображался не только мой рейтинг, но еще и новая должность. Помощник старосты элитного класса первого года обучения. Не поняла, кто первый, кому сломать нос?» «Старости, я смотрел на Дарну и четко понимал, кто сейчас находится на вершине рейтинга. Осталось только понять, что произошло. На выбор старосты группам дается несколько недель, а то и месяцев», — охотно пояснил наставник Харсот. «Это должно быть единогласное решение всего класса, иначе оно не будет принято управляющим школой артефактом. После того, как группа выбрала старосту, каждому ее участнику начисляются минимальные баллы. Учитывая, что простой выбор задвинул вас на вершину рейтинга первого года обучения, еще никто из других групп столь единогласно старосту не выбрал. Староста получает увеличенный бонус из группового рейтинга, но, как мне кажется, напрасно. Я дал четкое поручение, но до сих пор не вижу его исполнения». «Помощник Зандер», — Дарна покраснела, когда обратилась ко мне: «Подготовь кабинет к началу занятий, красноносая, а ты не потерялась?» Вилия даже подобралась, готовясь к битве. «С чего ты взяла, что Зандер твой слуга?» «Я староста». Дарна даже опешила. «Он мой помощник, он должен выполнять. Да мне плевать, кто ты», — выпалила Вилия, прерывая девушку. «Приказывать будешь в своем замке. Здесь тебе никто ничего не должен, и твоих слуг здесь нет. Что ты от нас нужно, изволь просить как равная, а не как высокородная мразь». И вновь эта игра в гляделки, только на этот раз Дарна пыталась прожечь дырку не во мне, а в Вилии. Чего, как мне кажется, даже наставник Герлон не сможет. Хотя нет, тот как раз сможет. Единственный даос, кого Вилия боится и уважает одновременно. «Помощник Зандер, прошу подготовить класс к началу занятий». Дарне довольно тяжело дался вежливый поклон, однако он был сделан. При всем классе и кураторе, свой выбор девушка сделала. Должность важнее того, как она выглядит в глазах других. «Да, староста», — я поднялся и ответил поклоном. «Как же меня бесит вся эта церемонность, но сейчас она требовалась. Понятия не имею, зачем, просто знал. Тела убитых ушли в пространственный кошелек, как и сломанная парта». Я поднялся к верхним рядам, что были не заняты, и, схватив одну из парт, потащил ее вниз. Все это проходило в полной тишине. Тигры, кажется, окончательно потерялись в происходящем. Дочь советника клана кланяется одному искателю и не может спорить с другим, да кто они такие? «Наставник, класс готов к занятиям», — Дарна отчиталась о моей работе, хотя тот и сам все прекрасно видел. «Как же меня весь этот официоз бесит. Вот только когда жетон потеплел еще раз, до меня, наконец, дошло, что здесь происходит. Артефакт, он каким-то образом настроен на то, чтобы фиксировать выдачу и выполнение заданий. Все должно сопровождаться высокопарными словами, что так бесит нас с Вилеей, ибо только так артефакт понимает, что студент выполняет именно поручение, а не просто прихоть главного в классе». Я посмотрел на свой жетон и нахмурился. На нем появилась цифра 1. Я возглавил рейтинг студентов первого года обучения, ничего для этого не сделав. «Так, а что произошло?» Наставник Харсот с удовольствием ответил на мой неозвученный вопрос. «Когда староста выдает поручение, он жертвует частью своего рейтинга. Помни об этом, староста. Можешь занять свое место». Лишенная всяких эмоций, Адарна пошла вперед, но остановилась, не понимая, куда ей сесть. Статус не позволял идти на верхние ярусы, сгонять же нас с первого она не могла. «Значит, придется садиться на первый ряд. Но куда? Куда-то сбоку, как приблудыш». «Нет, на такое гордячка пойти не могла». Какое-то время постояв перед нами, Дарна сжала губы, уселась за стол справа от моего, центрального, после чего подвинула свой вплотную к моему, формируя парту на троих. Вилия слева, я в центре, Дарна справа. «Что же, раз все готовы, начнем наше первое занятие». Наконец-то наставник Харсот поднялся со своего места, привлекая всеобщее внимание. «Сегодня у нас вводная часть. Вы узнаете, чем сильна школа духовной силы, что вас ждет впереди, где вы возьмете учебники и материалы по всем предметам и, что самое главное, каким образом вы сможете доказать всей остальной школе, что попали в этот класс заслуженно, а не путем связи с деканами». «Вот оно что, связи. А можно об этом поподробнее?» Глава 3. «Получилось». Вилли открыла глаза, завершая сопряжение. Однако ей хватило всего одного взгляда на меня, чтобы догадаться самой. «Не получилось. Плохо. Повторим, не сейчас». Я уселся на пол и какое-то время наблюдал, как ядро энергии жадно впитывает в себя витающую в нашем доме энергию бронзового ранга этапа воин. Ядро старалось, накручивало нити и распределяло их по меридианам, но даже лишенному знаний мне становилось понятно, что ядро находится, если не на пределе, то явно близко к нему. Слишком дерганными выглядели его движения, не такими, как у других воинов. Там ядро было стабильно и смотрело на окружающую нас энергию как на что-то бесполезное. У нас же, все не как у нормальных даосов. Сопряженное ядро создано с насыщением мастера, сопряженные и реальные меридианы и узлы созданы с насыщением владыки. Мы находились в зоне, где витала энергия этапа воин, а наши тела с трудом добрались до серебряного ученика. С точки зрения здравого смысла нас вообще не должно существовать с таким разбросом, однако мы существовали и отказываться от этой замечательной вещи не собирались. Вчера вечером, после вводного и урока по истории первого пояса, Мы получили несколько десятков учебников и беспрепятственно вернулись к Красному дому. Возле него даже дорожки поменяли. Раньше они были вымощены обычным камнем, но, пока мы находились на занятиях, работники школы выложили все красным, подходящим под цвет дома. На фасаде прибавилось ленточек с фонариками, а на одной из стен появился красивый рисунок феникса. Если я правильно понял, завхозу понравилась наша идея с превращением довольно унылого серого домика в такое красочное жилище, вот он и выделил дополнительные ресурсы, о которых мы даже не просили. Можешь объяснить, почему мы продолжаем оставаться слабыми, а не ломаем эту преграду? Потому что техники воинов отличаются от техник учеников. В техниках учеников нужно было запомнить последовательность воплощения энергии, после чего зафиксировать ее на имеющихся меридианах. Причем без разницы, каких, главное зафиксировать. Благодаря этому у меня была возможность перенести техники из реального в сопряженный мир, в котором фиксация не требовалась. С техниками воинов так не работает, они воплощаются только через конкретные меридианы и ядро энергии. Нельзя просто так взять и начать использовать то же лечение, что нам вручили, не открыв себе необходимые каналы силы. Казалось бы, всего два меридиана из 30, неужели их нельзя заменить? Но нет, не получается. Чтобы пользоваться лечением, мы должны открыть себе нить головы. Это золотой ранг. Мы же с тобой едва на серебряный забрались. То есть все, что у нас есть, бесполезно. Велия тяжело задышала. У нас с тобой есть три техники этапа воин. Когтем тигра воспользоваться мы еще долго не сможем. Для него необходимо стать золотым учеником и открыть порядка сотни меридианов. Это техника высокоранговых воинов. Следующее – лечение. Как я сказал, для него необходимо нить головы и минимум два меридиана в ней. Пока мы этого не получим, воспользоваться лечением не получится. И, наконец, духовный доспех. С ним все гораздо интересней. Из 20 меридианов, что для него требуется, нам с тобой не хватает только одного и, что самое важное, мы можем начать формировать его прямо сейчас. Когда справимся, у нас появится защитная техника этапа воин. Вот только это противное, но, чтобы создать этот меридиан, требуется источник этапа владыки. У нас такого нет, так что духовный доспех точно отдыхает. Что нам точно нужно сделать в ближайшее время, достать описание стандартных техник этапа воин, чтобы вычленить те из них, которые не требуют наличия нити головы. Наверняка такие есть. Должны быть. Та же духовная стрела, аура, да хоть техника перемещения. Нужно только понять, что мы можем использовать и тогда станем гораздо сильнее. Сейчас, нет, Зандр, но ведь у нас уже 98 меридианов сопряжения. Почему мы не можем забыть об ограничениях и пользоваться ими напрямую?